Глава 14. Прошел почти месяц после внезапного отъезда Стаса. Из приятного Нина сделала слепок ключа от кабинета Павла. Ничего сложного это ей не стоило. Секс почти каждый день, и Светличный расслабился, как будто женщина, позволяющая владеть своим телом, автоматом дарила душу. Душа скучала по одному мужчине, а тело ублажало другого. Ковалев при каждой встрече прятал взгляд, отлично понимая, каким образом любимая женщина добывает нужные бумаги. Он готов был подарить ей новый, богатый, устроенный мир в рамках их тайных встреч, но она желала назад собственное дело и полную независимость. «Когда?» – один и тот же вопрос от нее. «Очень скоро». В ответ от него. Ни к чему не обязывающие беседы за бокалом вина вечером или чашечкой кофе утром, и каждый отправлялся в свою семью. Что-либо менять Игорь не был готов, как и предполагала она с самого начала. На его фоне Нина чувствовала себя сукой. Она после встреч с прошлым отправлялась в Одинцово на встречу с будущим, в назначенный час заниматься сексом со Стасом, пусть виртуально, но очень чувственно. Глаза в глаза, улыбка в улыбку, макбук в макбук. Живот стал немного округлее, но еще не бросался в глаза. Правильно выбранный ракурс, приглушенный свет, обалденно красивое белье, которое снимала, танцуя стриптиз под восторженные вздохи молодого любовника. А затем они смотрели друг на друга через экран. Нина, широко раздвинув ноги, ласкала себя, зажимая по его просьбе то соски, то гладила кончиками пальцев шею, живот. Закрыв глаза, она представляла на себе его нежные руки, теплые требовательные губы, слыша в комнате его запах, громко делясь ощущениями. Он работал ладонью над большим членом, рассказывая хриплым бархатным голосом, что сейчас сделал бы с ней, окажись она рядом. К полноценному яркому оргазму приходили вместе. В короткие встречи Стасу не надо было себя контролировать. Нина нуждалась в этом, чтоб не сойти с ума. Каждый раз, воспрянув после мини-свиданий духом и полностью удовлетворенная, с легкостью в теле. Чтобы не выскочить однажды из объятий мужа, назвав его другим именем, любовь к Светличному почти прошла, но пока оставались память обо всем хорошем, что было между ними, чувство вины и жалость. Но разве можно на этом строить совместную жизнь? Наверняка и Павел почувствовал ее охлаждение. Механический секс – это не любовь с трепетным желанием полного поглощения, с потребностью раствориться в возлюбленном, срастись кожей и душами. Кто-то из них обязательно должен сорваться, и тогда, к часу икс, она должна твердо стоять на ногах. Нина ждала реакции на беременность от свекрови. Она была уверена, что Павел не станет говорить родителям раньше времени. Но Леча должен сказать сестре, а та непременно женщине, что спит и видит чеченку в снохах. Даже интересно, что придумает Тамара, чтобы избавиться от ненужных снохи и внука. Она забралась с ногами на стул в просторной кухне, где сегодня хозяйничала Тося, и потягивала ароматнейший чай с алтайским сбором. Звонок прервал рассуждение. «Чем занимаешься?» Странный вопрос, заданный бездельничащей безработной. «Дурью маюсь». В этом не сомневался. Павел заходил издалека, а значит, тому есть причина. А кроме? «Решаю проблему вселенского масштаба». «Какую?» Настороженный голос того, кто и был ее головной болью. «Нужно креативить, чтобы не прослыть скучной». Дальше пойдут неприятные новости. Нина чувствовала, а значит, надо сыграть в недовольство и что-то выторговать. Она усмехнулась, начав игру. «Как нахлобучить тебя штук на 300, чтоб сам дал и не заметил, как сделал это?» «Зачем?» Она поднялась и, придерживая трубку щекой, заглянула в холодильник, подцепив с тарелки тонкий кусочек твердого сыра от завтрака. «Хочу прошвырнуться по бутикам, тоску разогнать. Сейчас скину и 200 сверху». Он немного помолчал и добавил, за что так расщедрился. «Мама предлагает завтра встретиться в ресторане или в гости заедут. Что выбираешь?» «Ресторан». «Хорошо. Прикупи новое платье поприличнее». «Все мои шмотки приличны». «Ты меня поняла». Он сбросил вызов. Мысли имеют свойство материализовываться. Тамара Викторовна умудрялась управлять жизнью семьи сына одним звонком. Сейчас Нина должна будет рвануть за нарядом монашки, завтра на полдня упасть в объятия стилиста и визажиста. Павел начнет искать новый ресторан, но с мамиными любимыми блюдами от лучшего шеф-повара. Лискины волосы она с полчаса до обеда будет пытаться затянуть в косы с наименьшим количеством раздражающих свекровь рыжих завитушек. Анна станет репетировать с воспитанницей возможные вопросы и правильные ответы. Свекровь следила, чтоб все вокруг нее было лучшим, не позволяя никому расслабляться. «Тося, с тебя мой любимый пирог с вишней. Тамара Викторовна хотела завалиться с визитом». Ненавидела, как вздрогнула домработница, услышав царственное имя. «Еле отбилась», — добавила она, смеясь, а та непроизвольно перекрестилась. Унывать не было смысла. Деньги пришли, и она рванула в Москву покупать наряд по дресс-коду. Угоди Тамаре и не упрей. Она примерно знала, о чем пойдет разговор на вечеринке с монстрами. Морально готова к нему была давно. Хотелось посмотреть на реакцию Павла. От сестры Худиева светличные ожидают получить черненьких внуков. Их ждет сюрприз. Но лично ей на него уже пофигу. Светличный молчал о наследнике, как будто не замечая вовсе никаких изменений в жизни. Он прекратил спрашивать, где и с кем жена проводила день. Будто уверовал, что никому, кроме него, она не будет нужна с пузом на нос. Нужна ли Нина ему самому, оставалось под огромным вопросом. Юлька не прилетала, как прежде, по первому зову на встрече, почти не приезжала в особняк. Впрочем, и раньше в гостях ее можно было увидеть нечасто. У них с Бероевым слишком стремительно развивались отношения. Нина ждала, когда ее пригласят на свадьбу. В самый сложный момент жизни она оказалась совершенно одна, почти без моральной поддержки. Не расскажешь же Ковалеву, что, возможно, скоро его денежная помощь понадобится уже двум детям возлюбленной. Не хочет тратиться, пусть поторопится с возвращением бизнеса. Нина представила лицо Игоря после подобного наезда и рассмеялась. Она долго и тщательно выбирала платье, туфли, сумку, все из новых коллекций и с тщательно скрытым подтекстом. Будет приятно представлять кое-что, глядя в хитрые карие глаза матери Павла. Она подумала было купить той подарок, но не стала. Много чести для человека, считающего тебя досадной ошибкой в жизни семьи. Она улыбалась, делая себяшечки для Стаса. Сразу вспомнился недавний знакомый, раз в неделю назначающий встречи, несмотря на постоянные отказы и стабильно пару раз в неделю присылающий свои фото. Человек был настойчивым, но ненавязчивым. Слово «нет» понимал и принимал сразу. Он ходил на ее страничку в Телеграм и Инстаграм, как на работу, обязательно отмечая каждый новый пост лайком. Лиска скривила рот, услышав, что скоро увидится с Тамарой Викторовной. Именно так и никак иначе. Бабушка Лиски жила на Урале. Называть так светличную было запрещено категорически. Девочка знала, что в обед следующего дня ее будут пытать. Обязательный новый стих, рисунок на одобрение, идеально чистые руки и одежда, а значит лучше ничего в ресторан не кушать или, не дай бог, взять не ту вилку или не так ложку. Тося хорошо покормит ее дома перед самым отъездом. «Мамочка, можно я на два занятия по гимнастике завтра пойду?» Наивная попытка избежать встречи с любимой родственницей, согласившись на двойную порцию нелюбимого тренера. «Котенок, ну неужели ты думаешь, что от нас что-то зависит?» Нина потерлась носом о пухлую щечку смысла жизни. «Ты же не хочешь обидеть папу?» «Не хочу», – протянула она, отставив в сторону ножку. Ради папы ребенок готов был на все, что угодно. А вот Нина нет. Предчувствие, что завтра будет конфликт, не отпускало. И, может, на самом деле избавить Лиску от присутствия на шабаше светлых без света. Она уснула, не дождавшись Павла с работы. В последнее время он снова стал приходить поздно и часто с сильным запахом алкоголя. Это почти не задевало, но наводило на мысли. Она скоро начнет терять физическую форму и из идеала превратится в девушку с шаром. Именно так. И шар раздует живот. Если в прошлую беременность она ловила искоса недовольные взгляды мужа, ожидающего собственную наследницу, лишь после теста он стал придираться к ее полноте, то что будет сейчас, когда изначально знает, что малыш не его? Нина проснулась от агрессивного проникновения, жестко, сзади, без малейшего намека на ласку. Она была не готова. Светличный драл ее на сухую, получая нездоровое наслаждение от стонов жены сквозь сжатые зубы. «Мне больно», — не выдержала она. «Терпи, я скоро». Большая рука вцепилась пальцами в горло, вторая легла на затылок, вдавливая голову в подушку. Ее имели, как дешевую проститутку. Перед глазами маячила сцена насилия над желающей угодить секретарше на видео из московской квартиры. Скотским поведением он их уравнивал. Не было даже попытки разогреть, увлажнить или сделать приятно. Удовольствие должен получить он, хозяин жизни. С ней этот фокус не пройдет. Нина сжала ноги, сдавив его плоть промежностью, и качнула попой, резко вытягивая предмет пытки. Рычание, вскрик и злое «Охерела совсем!» «Не больше тебя!» — Хотелось двинуть локтем назад, чтобы попасть в нос. Она расслабила вход, освободившись от мгновенно обмякшего члена, и развернулась лицом к тому, кто возомнил себя повелителем кошек, жестко пообещав. «Еще раз зайдешь так грубо в меня, и оставлю без хера. Кегель мне в помощь!» «Я плачу и хочу», — попытался Светличный наехать. «Ты что, шлюху во мне увидел?» Нина выгнула ноздри, наблюдая за недоумением самца, получившего жесткий отпор. «Не платишь, а даешь деньги на достойное содержание, прежде всего для поддержки статуса хорошего мужа». Она шипела, сверля взглядом холеное загорелое лицо. «Верни мой бизнес, и я сама буду подкидывать тебе деньги на новый костюм или трусы». Она вскочила с постели, направляясь в ванную комнату, преодолевая болевые ощущения, на ходу продолжая ставить условия. «Не устраивает, что не позволю себя пользовать, завтра же съеду в Одинцово». Он ухмылялся, проговорив с издевкой в голосе. «Одна, без Алисы». Нина повернулась, демонстративно сложив фигуру из трех пальцев. Теперь она точно знала, как бороться за девочку. «Сделаю тест ДНК и через суд лишу тебя отцовства». Он хмыкнул, качнув головой, выговаривая с раздражением несправедливо обиженного. «Не ожидал, что ты такая тварь». «От сволочи слышу!» Нина усмехнулась, понимая, что противопоставить Светличному пока нечего. «Издеваться над собой и детьми не позволю. Хватит. Наслушалась после рождения Лиски. Бегемота ищи в зоопарке, и там же свинью, которой будешь вставлять хрен, когда захочешь». «Вот как заговорила». «Если бы взглядом можно было убивать». «Твоим языком, милый мой», – парировала она, физически ощущая, как ослабляет накинутую на шею удавку надуманных моральных обязательств. «Твоими погаными, якобы интеллигентными выражениями, иначе бы просто послала тебя на три буквы».